Глава 12. Рывок. 2 года после судного дня. В палате было тихо. Глеб внимательно наблюдал за дверью, ожидая в любую минуту, что кто-то явится за ним, чтобы утащить в одну из подземных комнат для экспериментов. И это невольное ожидание с каждой минутой становилось все тягостней. Наконец парень с силой себя заставил отвернуться в другую сторону и отвлечься. Так недолго и с ума сойти. Во всем теле ощущалась слабость, хотелось пить, чтобы понять, насколько ему хватит сил для побега, а он планировал, что рано или поздно совершит его. Глеб принялся шевелить конечностями. Правой ногой согнуть, разогнуть, повернуть влево-вправо, прислушаться к собственному телу. Тяжеловато, но терпимо. Теперь левая. А вот с ней дела обстоят хуже. Даже согнуть не удается. Сразу все тело пронизывает острая боль. Глеб сморщился. А что же с руками? Левая, правая, в порядке. Значит, слабое место — это только левая нога. Видимо, повредил, когда оказывал сопротивление. Тогда охотники хорошо его отдубасили. Или это сказывалась болезнь? Но чума начала его пожирать. Сможет ли он встать? Глеб попробовал вновь пошевелить ногой, и вновь боль, жгучая, острая. Нет, просто так он не сдастся. Необходимо разрабатывать конечность, перетерпеть самую первую волну боли и тренировать, покуда хватит сил. Парень принялся осторожно шевелить ногой. Теперь найти что-нибудь, что можно использовать для оружия. Любая железяка в драке даст хорошую фору, только вот железяк тут, кажется, совсем нет. Глеб пошарил рукой под кроватью. Ножки железные, но привинчены к полу намертво. Не выломать. Тогда, может, что-то из оборудования? Парень пригляделся. Нет, сплошные капельницы и пластмассовые панельки. Ерунда сплошная, несерьезно. Хотя... Глеб пристально изучил один из аппаратов, мигающий зелеными лампочками и показывающий какие-то цифры. Табло у этой штуковины большое, закрыто хорошим плотным куском плексигласа. Если удастся выломать его и заточить по форме ножа, то получится вполне неплохое колющее оружие. Таким, если в горло бить, можно запросто человека убить. Глеб улыбнулся. От одной только этой мысли, убить охотника, желательно самого 13-го, на душе стало приятно. Да уж, ему-то первому, кому стоило всадить осколок в горло. Парень попытался подняться. Мышцы отозвались противным покалыванием. Залежался тут, пора уже сваливать. Только прежде оружие, без него никак. Стиснув зубы, Глеб спустил ноги на пол. Боль захлестнула с головой, захотелось закричать во все горло, но парень с трудом сдержался. «Мать твою, да чего же больно!» Словно внутри вместо кости засыпали гвоздей и шурупов. Стараясь привести мысли в порядок размеренным дыханием, Глеб некоторое время сидел неподвижно. Когда первые приступы боли стихли, он отер лоб от пота, начал пробовать перевести массу тела на здоровую ногу. Всего трясло от боли, но в большей степени от страха, что сейчас в помещение ворвутся охранники и начнут его избивать. Отпора дать не получится. «Как же я смогу сбежать в таком жалком состоянии?» Невольно возник резонный вопрос. Если он даже стоять нормально не может, как он улизнет из лаборатории? А ведь еще надо найти Вику. «Пока только оружие», — дал себе установку парень. «Изготовлю себе нож, а нога... Ее буду разрабатывать, а ночью... Ночью побегу». Эх, еще бы удалось тащить что-нибудь из обезболивающего. Тогда было бы гораздо легче. Тогда, может, стоит не сразу бежать, а поискать какие-нибудь транквилизаторы. Если это больничный корпус, то где-то поблизости наверняка есть склад с медикаментами. Глеб осторожно поднялся. Стоя на одной ноге, стал пробовать шевелиться. Наклон вперед, назад, вбок. Тело слушалось, боли нигде не было. Отлично, значит, не все так плохо, как казалось в первый раз. Небольшой прыжок вперед, передышка, удержание равновесия. До прибора оставалось шагов 5. «Может, легче будет доползти до него?» — подумал парень, меря расстояние. Нет, подняться на ровном месте гораздо сложнее, чем с кровати. Да и телу необходима небольшая нагрузка, чтобы размять мышцы. Так что вперед. Еще прыжок, потом еще один, и следом небольшой шажок с опорой на больную ногу. Боль вспыхнула красным сигналом. Глеб застонал, но тут же закрыл себе рот руками. «Нет, парень, молчать, ни звука, терпеть!» «Да, лекарства однозначно нужны, без них никак. Вдох, выдох, терпеть, отвлечься мыслями от боли. Вдох, выдох. Помогает. Еще небольшой прыжок и еще. До аппарата остался один шаг. Так, давай же, чуток, самый чуток. Собраться силами, примериться и сделать рывок». Ручка двери дернулась. Глеб рефлекторно обернулся и, потеряв равновесие, расстелился на полу. Вспышка боли заставила вскрикнуть. Да что уж теперь, бессмысленно сдерживаться. Его поймали на месте преступления. Наверняка сейчас налетят с палками и будут бить, покуда он не потеряет сознание. «Тихо!» – прошипел в самое ухо знакомый голос. Мягкая ладонь зажала рот. «Вы зачем встали?» Глеб разлепил глаза, сквозь красные вспыхивающие пятна боли рассмотрел лицо доктора. «Это я, Семен Павлович», — произнес Большаков и повторил вопрос. «Вы зачем встали?» «Я хотел. Какая вам разница?» «У вас же нога повреждена, только постельный режим». «Я знаю. Отнесите меня до кровати, я сам не смогу». «Хорошо». Большаков, кряхтя и чертыхаясь, перетащил парня на кровать. «Вот так-то лучше. Я принес вам лекарство и еще. Я подумал над вашими словами, вы правы. Больше сил сидеть здесь у меня нет». Глеб глянул на гостя, пытаясь понять, говорит ли тот правду или пытается играть с ним в какие-то свои игры. Судя по выражению лица Большакова, тот был абсолютно серьезен. «Вы говорили про лекарства. Мне нужны обезболивающие», — облизнув пересохшие губы, шепнул парень. «Сейчас». Семен Павлович достал из кармана шприц. «Вы уж извините, что в такой антисанитарии, но иначе я не мог через охрану протащить. Сейчас сделаю укол». Лекарство помогло быстро, боль притупилась, а потом и вовсе затихла. Голова посвежела и стало возможно трезво мыслить. «Так значит, вы со мной?» – спросил Глеб, привстав на локтях. «Поймите, я не военный, я ученый. Я хочу отсюда вырваться, но не знаю как. Да и разработки свои неохота». «Плюньте вы на свои разработки!» – вспылил Глеб и тут же взял себя в руки. «Сможете их перенести на какой-нибудь носитель, флешку, диск?» «Их слишком много. Хотя, если взять съемный диск и...» «Вот отлично!» – перебил его Глеб. «Сегодня же скиньте все самое важное на диск, что сможете, а потом сотрите все с компьютера». «Нельзя!» – запротестовал Большаков. «На серверной есть система защиты, не получится». «Тогда взорвите к черту эту серверную вместе со всеми данными», – выпалил Глеб. «Ну, сначала надо раздобыть оружие. У меня есть план. Слушайте внимательно». Случившееся не верилось до последнего. Каша шел по снегу, проваливался почти по пояс, но даже не обращал внимания на снег, который настырно лез под одежду, размышляя лишь об одном. Что это? Сумасшествие? Раздвоение? Или, как правильно, расчетверение, четвертование личности? Он проматывал свои воспоминания, все, что произошло с ним за эти дни, с особенной тщательностью, стараясь припомнить каждую деталь. Ведь не может же быть такого. Но картинка хорошо вписывалась в существующее положение. Да, он шел по дороге, долго и вымотался. А потом приехали они, четверка крепких молодцев, не болеющих, отзывчивых. Нет, не приезжали, получается. Марио сказал, что старик сам обнаружил машину. Может быть такое? Вполне. Если вспоминать, как расточительно относились к своему транспорту охотники, вполне могло быть и такое. Бандиты бросили машину, чтобы потом их ремонтный персонал подобрал ее и починил. А он, Каша, первый обнаружил ее. И забрался внутрь, а потом угнал. Там же в машине было оружие и пес. Старик глянул на Сальвадора. Тот, несмотря на жуткий холод, махал хвостом и шел за человеком по пятам, боясь отстать и остаться один. «Ты настоящий?» — спросил Каша у пса. Сальвадор поднял морду на человека, потом тыкнулся в ноги, словно бы подгоняя. «Да-да, идем, совсем уже холодно стало». Каша двинул дальше, и вновь мысли закружили не хуже метели. Получается, ехал он через ночь и буран совсем один, поэтому и не спал. Поэтому и заплутал, устав до невозможности, а потом был безымянный город. Господи, неужели это все правда? Неужели он сошел с ума? Если его больной разум смог так запросто выдумать этих четверых, то не являются ли Глеб с Викой его очередной выдумкой? От этой мысли старику стало не по себе, он вновь остановился, теперь уже надолго. «Нет, этого не может быть. Это... или может?» Каша принялся вспоминать первую встречу, поход через кладбище, долину пауков, через которую они шли. «Неужели и это все выдумка?» Старику стало дурно, он не готов был в это поверить. Если Глеб и Вика – плод его воображения, то где тогда вообще реальность? Ее нет, кругом лишь иллюзия. «Нет, эти двое точно не выдумка», – начал успокаивать себя Каша. «С чего тогда охотникам на меня охотятся? Они же их искали. Значит, Глеб и Вика существуют на самом деле». Но даже эти логические объяснения не успокоили душу старика. Все вокруг вдруг стало таким зыбким и серым, словно чихни в любой момент, и осыплется штукатурка, и покажутся поддельные картонные стены. А что будет за ними? «Сумасшествие!» — сам себе ответил Каша. Усилием воли он заставил себя идти дальше, не столько чтобы не замерзнуть тут самому, сколько чтобы не лишить жизни животное. На самого себя уже было абсолютно наплевать, а вот Сальвадора было жалко. «Не бойся, дойдем», — бросил старик, потрепав пса за ухом. Сальвадор дрожал всем телом и начал скулить. «Верно говоришь, надо ускориться. Метель, проклятая, совсем глаза выстегивает и мороз до костей пробирает. Что ты говоришь? Лапы мерзнут. Так и у меня мерзнут. Терпи. Вот дойдем до Андрюхи, там и отогреемся. И горяченького тебе нальем. Чай-то ты, верно, не любишь. А если сухарь хлебный в горячем размочить, другое дело. И сало отрежем. Андрюха нас в прошлый раз угощал. Подозрительное оно, это сало какое-то, если честно. Но сейчас выбирать не приходится. Для согрева и оно пойдет. В прикуску с горячей хлебной похлебкой. Верно говорю? А то... А я и от чего покрепче не откажусь. Спирт ужахну, если Андрюха богат на него. Да, одним стаканом не обойдусь. Тут два нужны как минимум, чтобы мозги прочистить. Иначе нельзя, брат. А потом спать ляжем. Без сна никак нельзя. Видал, какие фортеля мозги выкидывают? Вот уж не думал, что до такого докачусь». Старик говорил и говорил, и этот трёп помогал хоть немного отвлечься от всего произошедшего. А главное — не замечать усиливающегося холода. Ноги выстыли и теперь совсем не ощущались. Вместо них ботинки будто положили камней. А до города будто бы и не сократилось расстояние. Так и продолжал он стоять вдали, дразнясь домами, в которых можно было укрыться от ветра, развести костер, придвинуться к нему поближе и уснуть. Сладко, крепко, и чтобы без снов. Старик вздрогнул, с трудом разлепил глаза, смерзлись ресницы. «Не, брат, не спать, брат, не спать!» Закряхтел он и вновь пошел, заворчал в шутку на пса. «А ты чего молчишь, Сальвадор? Ты кусай меня, не бойся, да сильнее, прямо за ногу, а лучше за руку. Чтобы знал, старый, как на ходу дремать. Сонный-то я тебя не пойми куда приведу. Я ведь...» Договорить старик не успел. Дунул сильный ветер и швырнул кашу в сугроб. Пес тревожно залаял, вжался в снег. Старик звонко рассмеялся. «Видал, как он меня? Одним щелчком, как пушинку, словно невидимым тараном. А ну, чё испугался, хвост поджал лохматый. Помогай выбираться!» Сальвадор подскочил к старику, вытянул его за шиворот из снега. Старик застучал зубами, но улыбаться не перестал. «Словно специально в сугроб меня швырнул ветер. Мол, нечего дурным мыслям в голове быть, гони их прочь!» И в снег головой макнул. Пес радости с кашей не разделил и зарычал. «Пошли, лохматый, знаю, что мерзнешь. Недолго уже осталось. Вон улица Тимофеевская виднеется, а значит, почти пришли. Только отряхнемся немного от снега». Старик попытался встать, но не смог. Не послушались ноги. «Чего это?» — сам себя спросил он. И вновь попытался подняться. Не получилось. Ноги вроде бы и гнулись, но как-то лениво, с неохотой, а колени и вовсе стали как каменные. Пес гавкнул, но уже без ворчания, больше с тоской. «Чего это?» — повторил старик. «Не могу, не выходит. Ноги совсем не слушаются». И только теперь ощутил, до чего сильно они замерзли, от самых пальцев до пояса. Пока шел, не обращал внимания, как зашвырнуло в снег, так сразу и сообразил, что попал в переделку. «Сальвадор, не могу», — устало произнес старик. «Никак не могу. Не слушаются ноги, да и руки совсем застыли. Ничего не чувствую, согнуть ими не могу. Ты давай теперь один. Слышишь? Я все, отходился уже». Пес вопросительно посмотрел на кашу, заскулил. «Да ты не переживай. Или вон, к тем домам, там по запаху почуешь Андрюху. Он еще тот грязнуля. У него будешь жить, он тебя в беде не оставит. Накормит, приютит. А по весне, когда оттает все, теплее станет. Так ты его сюда своди. Пусть по-человечески меня захоронит, чтобы не на съедение птицам оставлять. Ну, чего ты смотришь на меня так? Иди давай, иди же!» Но пес не двигался. «Иди, кому говорю?» Сальвадор зарычал, но тут же принялся скулить. «Ну чего ты в самом деле? Ну не могу я уже идти, ноги совсем замерзли, видишь? А ты можешь, так что вперед, не дури!» Пес подошел к старику, схватил того за шиворот и потащил. Получилось преодолеть метра два. «Брось! Глупая эта затея! Я тяжелый, тебе со мной не справиться. Только силы зря потратишь. Ты лучше побереги их для себя. А я старый уже». Но Сальвадор уперся в снег передними лапами и вновь принялся тянуть старика. Фыркая и рыча, пес доволок старика до занесенного дерева. Там остановились отдышаться. «Ну чего ты упираешься?» Вновь начал вопрошать Каша. Пес зарычал, а потом и вовсе цапнул старика за руку. Каша не ожидал такого от зверя и некоторое время удивленно смотрел на пса, а потом закивал. «Верно, верно делаешь. Кусай меня, дурака. Чего это я, сдался? Ведь еще могу дышать, а значит, живу. А тут добровольно в могилу ложусь. Ну-ка, цапни еще раз, чтобы знал!» Пес лизнул пальцы старика, изловчил голову, чтобы Каша погладил его. «Подсоби-ка!» — произнес Каша. «К дереву ближе. Попробуй на него опереться, чтобы встать. А там видно будет». Пес послушно доволок старика до ствола дерева, а потом встал рядом с интересом, поглядывая на старика, на то, как тот пытается встать. Получалось слабо, сил хватало только на то, чтобы обнять ствол. Каша попытался подтянуться, но не смог. Чертыхаясь, старик вновь принимался за дело. В конце концов, такая невольная зарядка разогрела мышцы Каши, и он застонал. «Ноги отогреваются, значит. Болят неимоверно». Наконец удалось подняться. Пошатываясь, старик не смел сделать шага, просто стоял, пытаясь привыкнуть к головокружению и слабости, которые захватили его полностью. Сальвадор нетерпеливо гавкнул. «Подожди!» — отмахнулся Каша, высматривая на дереве ветку покрепче. «Сейчас себе что-то вроде посоха сделаю, чтобы равновесие поддерживать. Тогда уж так и быть. Пойдем». Старик долго пыхтел, пытаясь сломать ветку. Сальвадор, уже начиная подпрыгивать от нетерпения, стал помогать своему спутнику. Цепившись зубами в выбранный ствол, пес принялся тянуть его. Когда ветка была сломлена, оба, старик и пес, уже покрылись потом и изрядно разогрелись. «А теперь пошли, пока тепло из тела не ушло», — поторопил своего четырехлапого спутника Каша и забубнил себе под нос. «Вот ведь дурак я, добровольно в могилу полез, помутнение какое-то». Пес припустил вперед, иногда оборачиваясь и следя за стариком, не отстает ли тот. Каша шел бодро, благо стих ветер и перестал идти снег. Первые пятиэтажки встретили путников привычными квадратами черноты вместо окон. Вся территория вокруг домов была завалена черными мешками. Пес недобро зарычал. «Знаю», — похлопал собаку по плечу старик. «Знаю, что там. Не смотри туда. Лучше ищи путь, где снега меньше». Сальвадор залаял. «Ну чего ты?» — начал успокаивать его старик. А потом вдруг понял, почему тот так нервно себя ведет. Прямо на них надвигалась черная тень, человеческая фигура.